Помнится, лорд Китченер говорил мне, что даже он был когда-то младшим офицером. Вот так все было. Безелу вновь угрожала перспектива начать карьеру. «Не беспокойся», — сказал ему Питер Пастмастер. «Из дополнительного запаса никого никуда не берут». Но Безел беспокоился. Недоверие ко всякого рода анкетам глубоко коренилось в его душе. Он понимал, что ему в любой момент могут принести телеграмму с предписанием жить в какой-нибудь барак, учется на куличках, где он и проторчит всю войну, подобно Смолвуду, уча три десятка ополченцев всесторонне использовать местность. Нет, вовсе не этим была мила ему война, а теми возможностями, которые она открывала никчемнику. 3 дня он был как на иголке и, наконец, решил зайти в военное министерство. Он отправился туда без определенной цели, движимой убеждением, что в недрах этой обширной организации непременно найдется гусыня, которая снесет ему золотое яичко. В первые дни войны, когда он пытался заинтересовать власти своим планом аннексии Либерии, не раз случалось, что он лишь с трудом добивался приема. Теперь он допускал, что, пожалуй, хватил тогда малость через край. Начальник имперского генерального штаба, несомненно, занятый человек. На этот раз он будет действовать скромненько. Водоворот, клокотавший в начале сентября в вестибюле министерства, казалось бы, нисколько не убывал. Такая же, может быть, грустно отметил он про себя, та же самая толпа офицеров всех званий пыталась получить пропуска. Среди них он увидел единственную фигуру в штатском и тотчас признал в нем человека, с которым познакомился в Министерстве информации. «Привет», — сказал он, — «по-прежнему торгуете бомбами?» Маленький сумасшедший с чемоданом приветствовал его чрезвычайно радушно. «Не хотят обращать внимание. В высшей степени безотрадное учреждение», — пожаловался он. «Не хотят впускать. Меня послали сюда из Адмиралтейства. А вы пробовали Министерство авиации? Бог с вами. Они-то послали меня в Министерство информации, где я только не бывал. В Министерстве информации, надо сказать, были необычайно вежливы, совсем не то, что здешние бурбоны. В Министерстве информации всегда находили свободную минуту принять человека. Да только я всегда чувствовал, что ничего не добьюсь. Идемте со мной, сказал Безел, мы пройдем. Ветераны ашанских и зулусских компаний охраняли вход. Безел наблюдал, как они остановили генерала. «Пожалуйста, заполните бланк, сэр, и кто-нибудь из посыльных проводит вас в отдел». Они могли справиться с любым человеком в форме, но Безел и сумасшедший коммивояжер были для них неизвестной величиной. Генерал — это всегда генерал, а человек в штатском может оказаться кем угодно. «Ваши пропуска, господа, будьте любезны». «Все в порядке, сержант», — сказал Безел. «За этого человека я ручаюсь». «Да, сэр, но кто вы такой, сэр? Пора знать, вы Р-13. Мы не заводим пропусков и не называем себя». «Очень хорошо, сэр. Прошу прощения, сэр. Вы знаете, как пройти или дать вам посыльного?» «Разумеется, знаю», — огрызнулся Безел. «Присмотритесь-ка лучше к этому человеку. Он не будет называть себя, и у него не будет пропуска. Но, вероятно, вам придется часто видеть его здесь». «Очень хорошо». Двое в штатском прошли через бурлящую толпу военных в тишину коридоров за ограждением. «Шущий вам спасибо», — сказал человек с чемоданом. «Куда мне теперь идти?» «Перед вами открыты все пути», — сказал Безел. «Не торопитесь. Идите, куда захочется. Пожалуй, я бы на вашем месте начал с главного священника вооруженных сил». «А где он помещается?» «Туда наверх», — неопределенно пояснил Безел. «Туда наверх и прямо-прямо». Маленький человечек серьезно поблагодарил его, просеменил по коридору, неровной, плохо координированной побежкой сумасшедшего, и исчез за поворотом реки. Не желая больше компрометировать себя актом милосердия, Безел повернул в противоположную сторону. Перед ним убегали в прекрасную перспективу 20 или больше закрытых дверей, за каждой из которых мог открыться путь к славе и похождению.